не того самого бармена, который рассказывал мне о ее тяжелой судьбе. Больше того, на меня посмотрели как на сумасшедшего, а настоящий бармен ехидно осведомился, какие именно напитки я в тот вечер употреблял, и сразу успокоился, когда я упомянул про коктейль. Что еще добавить? Я рассчитался с рабочими и смылся с этой планеты, словно из преисподней. И больше никогда не слышал ни об этой затерянной планетке, ни о прекрасной вдове. А напитки Эль-Джин после этого я решил все же больше никогда не смешивать. «Ну, с твоим последним выводом, конечно, не поспоришь», — кивнул бармен с одобрением, обведя многозначительным взглядом толпу выпивох, гревших ухо хоботки, слизистые отростки, антенны и прочие органы слуха вблизи стойки. «Слушайте, бродяги, что говорит вам этот великий путешественник и космический странник. Никогда не смешивайте напитки и пейте только в проверенных питейных заведениях, вроде моего». «Ну, может, все же выпьешь чистейшего абсента?» — спросил он у Маркуса. Тот покачал головой, не сводя странного упертого взгляда с Эль-Джина, от которого тому вдруг почему-то стало очень неловко. «Ну, тогда говори, о чем еще наболело на душе?» — немного сердито обронил бармен. «А я все-таки приготовлю тебе стакан, на случай, если ты передумаешь». Посетитель помолчал немного, опустив глаза, словно о чем-то раздумывая, и продолжил. «Все бы ничего, но этот случай не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Даже во сне я видел эту незнакомку и хотел ее во что бы то ни стало найти. Но чтобы выйти на нее, мне было нужно вначале найти того бармена, который также бесследно исчез. Вы скажете, что это была одна шайка, ищи ветра в поле и так далее. Однако желание найти их было непреодолимым. И я отправился в долгое странствие, останавливаясь в каждом попутном кабаке, пабе или баре, где те могли все еще промышлять». «В каждом!» — взвизгнул один из слушателей, рептилоид, довольно свирепого вида, хоть и невысокого роста, всего в полуметр. «У тебя должно быть теперь хороший опыт по этой части». «Счастливчик!» — простонал какой-то грустный мутант, закинувший хобот в объемный стакан с коктейлем ядовитого фиолетового цвета. «Сколько ведер абсента ты выпил за все время?» Однако Маркус проигнорировал и этот вопрос и произнес. «В одном из заведений мне подсказали, что существует гильдия барменов. Уж ты-то, Эль-Джин, должен о ней знать». «Ты прав. Я не только знаю, но еще в ней и состою», — ответил хозяин кабака. «Так вот, я связался с ее главным администратором, наведался к нему в гости и рассказал эту историю. Надо сказать, он выслушал меня абсолютно серьезно, угостил отличным, но совершенно незнакомым мне напитком и объяснил мне, где я могу найти этих людей. Затем он дал мне точный адрес, произнес его несколько раз и даже сунул в руку записку, в которой адрес был указан письменно. Но все, что я помню, это как ноги сами вынесли меня из стен гильдии, и я очнулся лишь спустя сутки на койке в своем межзвездном челноке. Адрес я так и не вспомнил, а записку, видно, безвозвратно потерял. Насколько я понял, напиток администратора был столь крепок, что начисто промыл мне мозги. Но, как ни странно, похмелье от него не последовало. Правда, он все-таки обладал одним неприятным побочным эффектом. Проспавшись, я забыл не только адрес того жуликоватого бармена, которого искал, но и всей гильдии». «И что теперь?» — спросил Эль-Джин с какой-то издевкой, глядя на посетителя. «Мне дать тебе адрес гильдии снова, чтобы ты снова его забыл?» «Да, я всегда подозревал, что вы покрываете друг друга, точно масоны прошлого, тайная секта барменов и стюардов. Но я пришел сюда и не за этим. Вернее, я не хотел сюда приходить, если бы не одно «но». Ты знаешь, что я решил отправиться на самый край света? Ведь, следуя логике, те, кого я искал, должны были оказаться лишь в самом дальнем межгалактическом баре, на самой далекой захолустной планете. Иначе где бы еще мог промышлять этот бармен Сайлы, который уже явно проведал, что я иду по его следу? А когда я иду по следу, ты знаешь, со мной лучше не шутить». «Да, это правда», — поддакнул угрюмый моллюск по имени Кривозуб, продемонстрировав одно из своих укороченных щупалец, обрубленное каким-то холодным оружием. «Видимо, эта дамочка выгребла из твоих карманов много денег, прежде чем выкинуть в пустыню». «Отнюдь нет», — с грустной усмешкой возразил Маркус. Я был лишен не денег, а надежды. Всего лишь надежды на будущее. А это, скажу я вам, подчас бывает самым ценным, что у нас есть. Правда, — добавил космический странник, — похоже, ребята, вы все это давно пропили. Кривозуб задрал безволосую голову к потолку, всплеснул всеми щупальцами, задрожал всем телом, словно в каком-то безумном припадке, и взвыл таким душераздирающим голосом, что все, кто был вокруг, мгновенно попрятались по углам, очевидно ожидая от инопланетного моллюска каких-то опасных метаморфоз. «Истинная правда! Вся жизнь к чертям собачьим!» — прокричал моллюск и обессиленно рухнул на стойку, случайно сметя пустой стакан, тут же звонко разбившийся на мелкие осколки у ног Эльджина. Бармен проявил профессиональную расторопность и поспешно поставил перед Кривозубом еще один такой же стакан, плеснув в нее полупрозрачной жидкости, напоминающей подозрительную смесь виски с водой. «Ну, продолжай», — ласково бросил бармен Маркусу. «Не отвлекайся. Твоя история становится с каждой минутой все интереснее». «Так вот», — произнес посетитель, — «я очень долго путешествовал по самым отдаленным мирам, пока, наконец, не достиг самого края Вселенной. Поверите ли вы мне? Но да, это был он. Хотя, возможно, мне это показалось, и это была всего лишь одна из аномалий космоса или гигантская сверхплотная черная дыра. Как бы то ни было, мой межзвездный челнок уперся в непроницаемую стену, и я не смог продвинуться дальше ни на сантиметр. Я хотел было развернуть свой корабль, однако на меня как будто снизошло озарение. Меня осенило, и я понял, что мне теперь просто нечего терять. Я навел на стену бортовой квантовый гиперусилитель, сфокусировал самый мощный испепеляющий луч и нажал на пуск. Сверхмощный лазерный луч пробил стену, и меня увлекло и засосало в иное измерение. Необъяснимые гравитационные силы выкинули меня на какую-то неизвестную планетку, прямо к дверям бара под названием Уджина. И вот я здесь. Вот и вся история, Эль. Вот и все, что я хотел сказать. А теперь твой черед. Бармен долго смотрел на Маркуса, не зная, что и ответить. Остальные выпивохи также притихли. Из толпы доносился только тихий испуганный шепот, пока, наконец, тишину дерзко не нарушил Кривозуб, чьи несколько пар мутных глаз неожиданно прояснились, словно на него вылили уши от холодной воды. «Иначе говоря, Маркус, ты хочешь убедить нас в том, что все мы плод твоего больного воображения, а бара Уджина и вообще всей этой прекрасной планеты, которой мы гордимся, любим и лелеем, попросту нет, и все это за гранью реальности?» Реплика Кривозуба будто разбудила и отрезвила посетителей бара, и в сторону межзвездного странника посыпались гневные выкрики, лай, писк, вой, улюлюканье, проклятия и презрительный смех. Вдобавок ко всему, самые несдержанные и захмелевшие клиенты оставили на Маркуса стволы своих бластеров, шокеров и прочих орудий истребления на месте. Однако всех разом успокоил Эль-Джин, произнеся негромко, но вполне отчетливо: «Оставьте его!» И, повернувшись к Маркусу, снисходительно добавил: «Ты знаешь, я тебе не верю, но хочу, чтобы ты выпил стаканчик этого чудесного лунного абсента. Уверен, ты забудешь о трагедии всей своей жизни и утопишь свою грусть на дне стакана. Ты долго странствовал, Маркус, и, по-моему, ты просто устал». Бармен ловко подхватил высокий изящный бокал, плеснул в него жидкость изумрудного оттенка и подтолкнул по отполированной поверхности стойки к посетителю. Землянин с минуту смотрел на бокал, словно сомневаясь, стоит ли его брать, но наконец-таки решился и неуверенно пригубил, произнеся в полголоса так, что кроме него этих слов почти никто не услышал: «Аэлла, где же ты?» Моллюск Кривозуб осторожно похлопал его щупальцем по плечу и весело пропищал: «Послушай, приятель, там, за дальним столиком, все это время скучает за коктейлем какая-то дама. Это случайно не она?» Вы слушали рассказ «Ночь среди песков». Автор Марат Чернов. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.